Глава вторая. Наше пространство – отражение наших чувств. Все, что происходит с нами, реальность, которая нас окружает, – это наш выбор. Точнее, выбор нашего бессознательного. Все неудачи и лишения в вашей жизни – это диалог вашего подсознания с вашим разумом. К примеру, если человек испытывает чувство вины, то в его жизни всегда будут возникать ситуации, где его в чем-то обвиняют. И также он все время будет обвинять других. Если человек испытывает отсутствие ценности, то будет провоцировать в своей жизни ситуации унижения и обесценивать других людей. Так устроен наш мир. Нашим миром правит наше состояние. Все наше пространство – это белое полотно, а мы посредством нашего состояния, как кинопроектор, транслируем на него свою реальность. Все, что мы чувствуем внутри себя, является двигателем для создания окружающей нас действительности. Если наше состояние негативное, то и мир вокруг нас – будет враждебным, страшным, угнетающим. А если мы наполнены любовью и добротой, то и наша реальность будет любить нас и одаривать благами. Есть притча о двух людях, которые смотрели на улицу из одного окна. В одно окно смотрели двое. Один увидел дождь и грязь, другой — листвы зеленой вязь, весну и небо голубое. В одно окно смотрели двое. И хотя оба этих человека находились в одном месте и в одинаковых условиях, их реальности очень сильно различались между собой, так же, как различались их состояния. Самая важная и хорошая новость – какой слайд зарядить в проектор, какую пленку прокрутить, выбираем только мы. Это и есть свобода воли человека. То, что вы излучаете, то и получаете. Поэтому одна из задач этой книги – научить вас быть в гармонии с самим собой и выбирать слайды радости и изобилия, а не фильм ужасов. В психологии есть такие понятия, как сознание, подсознание, бессознательное. Сознание – это то, что вы ощущаете здесь и сейчас, но под ним скрывается целый пласт скрытых чувств и старых травм. Приведу простой пример. Девушка Катя – красивая, успешная, окруженная вниманием других людей, приезжает на вечеринку, радостная, в модном коротком платье. Ее сопровождает шикарный кавалер. Маша видит Катю и говорит своим подругам. «Ой, поглядите, как она вырядилась! Да сразу понятно, что дает за деньги!» Что сознательно делает Маша? Обесценивает Катю. А что на самом деле чувствует Маша? Внутри ее зависть и чувство неполноценности. Однако разум, эго Маши не позволяет ей ощутить эти истинные чувства, а маскируют их ощущением праведного негодования по поводу внешнего вида Кати. Так работает сознание каждого человека. Именно поэтому менять реальность на уровне сознания абсолютно бесполезно. Наша с вами задача – уйти глубоко внутрь себя. На страницах этой книги мы будем работать с вашими подавленными, запрятанными чувствами, поскольку именно они и формируют вашу реальность. А теперь перейдем к вашему первому заданию. Задание номер один. Посмотрите фильм «Сфера» с Дастином Хоффманом и Шэрон Стоун и отследите свои чувства во время его просмотра. Напишите в нескольких предложениях, почему, как вам кажется, я дала вам задание посмотреть этот фильм. что вы из него извлекли, какие выводы сделали. Впервые фильм «Сфера» я посмотрела лет в 15. Уже тогда я была непростым ребенком и задавала много вопросов. Особенно меня интересовало, почему мы должны играть по чьим-то правилам. Мне казалось, что все люди – марионетки, подчиненные чьей-то воле. После просмотра фильма «Сфера» мое сознание перевернулось. Я начала смотреть на мир другими глазами, потому что осознала – нами никто не управляет. У Создателя на нас великие планы, и Он дает нам огромные возможности. Творец наделил нас колоссальной силой, с помощью которой мы могли бы воплощать в реальность невероятные вещи. Но мы мыслим настолько узко, что смогли применить ее только на реализацию своих страхов. Из этого фильма я вынесла для себя следующее. Что мы излучаем, то мы и получаем. Если живем в страхе, мыслим негативно, то ужасы, скрытые внутри нас, появляются и в нашей реальной жизни. Фильм это наглядно показывает. Я поняла, что в этом мире очень сложно быть собой, но каждый из нас может прийти к себе, найти себя настоящую. Для этого необходимо проделать огромную работу, расчистить тонны своих страхов и болей, которые деформируют наш взгляд на этот мир. Как только мы объединяемся благими помыслами, находим себе единомышленников и начинаем действовать от чистого сердца, мы становимся творцами нашей жизни. Обязательно посмотрите этот фильм. И пусть вас не смущает, что часто его определяют как ужастик. К сожалению, многие люди легче воспринимают такие серьезные темы через призму фильмов ужасов. Поэтому режиссеры, стремясь достучаться до нашего сознания, внедряют в свои фильмы пугающие сцены. Вы уже поняли, что ваша реальность – это отражение вашего состояния. Состояние – определенный энергетический фон, который присутствует у нас в тот или иной момент времени. И как только вы научитесь изменять свое состояние в нужную вам сторону, начнет изменяться и ваша Вселенная. Все наши желания исходят из наших состояний. А формируют наше состояние чувства. Чувства – это наша психическая энергия. Они и являются двигателем для появления наших желаний. Чувства – именно то, ради чего наши души приходят на эту землю. Через чувственный опыт мы познаем себя. Как вы понимаете, существуют различные чувства, и позитивные, и негативные. Но нам важны все, потому что они помогают нам познавать себя. Однако есть один важный нюанс. Если мы испытываем негативное чувство, признаем его, и выпускаем его из себя. Например, когда отстаиваем свои границы, оно не окажет на нас никакого плохого влияния. В норме механизм работает так. У нас возникло чувство. Мы его прожили. Оно выходит из нашего тела. Но если мы чувства не проживаем, они остаются в нас, оседают, консервируются в глубине нашего бессознательного и потом проявляются в виде блоков и психосоматических расстройств. Эти запрятанные чувства со временем становятся концентрированными, они формируют наше состояние и разрушают нашу реальность. Каждый человек ежесекундно испытывает целую гамму чувств. Не бывает такого, чтобы кто-то не ощущал чувства, потому что не чувствовать ничего может только труп. Каждое чувство – это энергетический импульс. Если рассматривать нашу жизнь с точки зрения квантовой физики, то все, что создано на этой планете, все живое и мертвое, создано из одного единственного элемента. энергетической частицы, которая принимает разную частоту вибраций. То есть все, что окружает нас в пространстве, имеет свои энергетические вибрации. Например, вибрации стола будут отличаться от вибраций эфирного аромата. Наше тело – это материя, а чем больше материя проявлена в пространстве, чем она плотнее, тем более низкие и активные у нее будут вибрации. Представьте, что Бог, в которого мы верим, создал все это пространство, эту реальность, этот мир, людей в нем, сложные организмы, все процессы, которые в нем происходят. Бог – это энергетическая субстанция, которая из ничего создала все. А если мы созданы по его образу и подобию, а значит, из той энергии, из той частички, из которой сотворен сам Бог, то и мы сами можем создавать все то, что творит Бог. Но вообразите, на каких вибрациях звучит Бог, когда у него нет физического тела. Нет проблем, нет жизненного опыта, когда он не страдает. Представьте, на каких вибрациях звучит божественное сознание. Почему часто люди говорят, что видели Бога как вспышку света? Потому что его вибрации настолько сильные и тонкие, что воспринимаются человеческим глазом как свет? И одна из целей, которую преследует эта книга, прийти к этому божественному сознанию. Для чего нам это нужно? Бог сотворил мир, то есть энергетическая субстанция сотворила материальное. А вот материальная форма, коей является наше тело, сотворить другие материальные блага не может. Поэтому, чтобы нам воплощать свои желания в материальном пространстве, необходимо звучать приближенно к вибрациям творения, то есть подняться до высоких вибраций Бога. Но человеку невозможно полностью перейти на тонкий план, поскольку у нас есть тело, которое излучает низкие вибрации. Если человек будет все время находиться на высоких вибрациях, он попросту умрет, потому что всегда пребывать в духовном состоянии, имея тело, невозможно. Поэтому наша задача – не отказаться от материальной части нашего бытия, а наладить контакт с той нашей духовной частью, которая имеет высокие вибрации. Научиться балансировать между высокими и низкими вибрациями, то есть жить осознанно. Осознанность – это когда знание находится в балансе с телом и чувствами. Важно взращивать свою духовность, перестать жить в ощущениях негатива, перекладывания ответственности, обесценивания, чувства вины, чувства тревоги. Нужно отказаться от этого и довериться пространству, довериться Творцу и жить из позиции божественного создания, из позиции света. Повысить свои вибрации можно. Для этого необходимо уходить от своей примитивности, животного поведения, от первоначальных задач тела поесть, попить, размножиться и прийти к более духовным задачам. По сути, необходимо проработать в себе травмы, которые заставляют нас деструктивно вести себя и уводят нас на уровень низких вибраций. Духовный человек отличается от человека бездуховного тем, что он стремится к познанию, к свету, к источнику любви внутри себя. Наша с вами задача – научиться принимать свое прошлое, перестать винить себя за ошибки. Мы не можем отказаться испытывать негативные чувства, поскольку это часть нашей психики. Испытывать негативные чувства – это нормально, но мы можем отказаться жить в их энергиях и благодаря этому построить светлое будущее. Если ваши желания не сбываются, то формат, в котором вы живете сейчас, необходимо изменить. Скорее всего, оставшись на прежнем уровне сознания, на прежнем уровне вибраций, вы ничего не поменяете в своей жизни. Когда человек живет в парадигме «государство – дерьмо», «жизнь – отстой», «родители виноваты», «окружающие – идиоты», он остается на низких вибрациях, что бы он ни делал. Перейти на уровень высоких вибраций – это выбрать позицию. Я создаю свою реальность. Я несу ответственность за все, что происходит в моей жизни. Вот почему так важно проработать все свои блокирующие убеждения. Развоплощая их и отпустить все травмы. Итак, поскольку наше пространство – чистый экран, на который мы проецируем свое состояние, а каждое наше состояние – это определенный букет чувств, то все, что нас окружает, – это проявление нашей психической энергии, которая принимает разные формы. Ведь все чувства обладают вибрациями, потому что являются энергией. Те чувства, которые направлены на созидание, имеют более позитивные вибрации, а разрушительные – более тяжелые, более близкие к низким, материальным вибрациям. Чем ниже вибрации, тем плотнее энергия и ближе к материализации. Фильм «Сфера», который, я надеюсь, вы уже посмотрели, отлично демонстрирует, что наши негативные чувства, страхи, опасения быстрее проявляются в пространстве. Если вы живете на низких вибрациях, в состоянии, к примеру, «я некрасивая», «я никогда не выйду замуж», то именно эти страхи вашей жизни и реализуются. Чтобы выйти на уровень высоких вибраций, потребуется больше времени и усилий. Но моя книга создана именно для того, чтобы помочь вам это сделать. Задание второе. Вспомните все чувства, которые вам известны, и запишите их на отдельном листе бумаги. Напишите не менее 50 чувств, которые вы когда-либо испытывали в своей жизни. Выполнить это задание очень важно, потому что один из способов высвободить из себя негативные чувства – осознать их и признать. Как говорится, хочешь победить страх – посмотри ему в глаза. Вспомнив чувства, которые вы когда-либо испытывали, вы познакомитесь с самими собой. Когда вы напишете список известных вам чувств, следующим шагом будет разделение этих чувств на два столбика – позитивные и негативные. Затем взвесьте каждое чувство по 10-бальной шкале. Даем субъективную оценку своим чувствам. Позитивные – со знаком «плюс», негативные – со знаком «минус». К примеру, любовь – плюс 9. Злость – минус 9, спокойствие – плюс 4, одиночество – минус 8, вдохновение – плюс 7, жалость – минус 3, доверие – плюс 8, ужас – минус 10. Это упражнение вам нужно для того, чтобы в дальнейшем взвешивать свои желания и формировать свое поведение.